Глава 27. Жизнь — сложная штука. Эми. Ужас ледяными когтями впился в мое сердце, когда до меня полностью дошел смысл происходящего. «Не оставлять следов?» — мысленно вопила я. «Они что, действительно считают, что я просто смирюсь и позволю им?» Не имело значения, кто именно стоял за этим чудовищным планом. Знать это сейчас было все равно, что пытаться остановить лавину голыми руками. Чужая тяжесть придавила меня к кровати, лишая возможности даже пошевелиться. Из последних сил сопротивлялась я, извиваясь под грузным телом, как угорь на раскаленной сковороде. «Да шевелись быстрее!» — злобно прошипел мой мучитель, вжимаясь всем своим весом. Тот, кто зажимал мне рот, немного сдвинул руку, и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Я с силой сомкнула зубы на его ладони, чувствуя омерзительно соленый привкус крови. «Твою ж мать!» — взвыл мужчина, отдергивая свою конечность. «А-а-а!» — попыталась закричать я, но мой крик оборвался так же внезапно, как и начался. Меня накрыли подушкой, надежно зафиксировав руки. «Какого граха ты творишь?» «Укусила, укусила, сволочь!» — скулил раненый. «Идиот, где настойка?» «Настойка?» Паника нарастала, легкие жгло от недостатка воздуха. Но я продолжала бороться, извиваясь под массивным телом, которое, казалось, заполонило все пространство вокруг. «Быстрее, пока она не задохнулась!» Сердце грохотало в ушах, словно молот по наковальне. Что будет дальше? Как мне выстоять против них? Как не дать им осуществить задуманное? Внезапный поток воздуха заставил жадно глотнуть его. Но в тот же миг к носу прижали омерзительную воняющую тряпку. Я задержала дыхание, мыча и брыкаясь. Но предательская струйка зловонного запаха все же проникла в легкие, заставляя голову кружиться. «Нюхай, сладкая!» — раздался хриплый смешок. И тряпка прижалась сильнее. Я понимала, вдыхать эту дрянь нельзя ни в коем случае. Отключусь и они. Отнимут у меня будущее. Желание дышать нарастало с каждой секундой. Но именно этого они и ждали. Те, кто осмелились вторгнуться в мою комнату посреди ночи. Сколько я смогу продержаться без воздуха? Есть ли у меня шанс справиться с ними двумя? Я отчаянно дергала ногами, но они были плотно закутаны в одеяло, лишая последней возможности защититься. «Давай!» Мужчина силой вдавил тряпку в мой нос, причиняя острую боль, от которой слезы хлынули из глаз. «Отключайся уже!» Внезапно в ребра уперся палец, издевательски пощекотав их. Я непроизвольно ахнула, втянув ядовитый воздух носом. Голова закружилась сильнее. Движения стали замедляться. Мысли расплываться. Я словно погружалась в вязкое болото, слыша далекие голоса. «Готово!» Донесся приглушенный хохот. Сознание еще держалось, отчаянно цепляясь за реальность, но тело уже не слушалось. Я не могла ни двигаться, ни говорить. Грубые руки торопливо расстегивали мою ночную рубашку. Слезы ручьем текли по щекам. Какой чудовищный мир! Вокруг одни издевательства, насмешки, интриги, заговоры и лицемерие. Будь ты слабым, станешь жертвой. Будь сильным, станешь мишенью. Враги не дадут тебе даже спокойно дышать, не то что жить полной жизнью. Слуха коснулся характерный треск рвущейся ткани. «Осторожно!» — рявкнул один. «Да ладно!» — хохотнул другой. «Пусть думает, что это произошло в порыве страсти». Ярость огненной лавы разливалась по венам. Ненависть сжигала меня изнутри. За всем этим стоял кто-то могущественный, это было очевидно. Кому я перешла дорогу? Аристократкам или отцу Дэми? Ведь воспротивилась его приказу, не уступила место Саяне. Если так, если это действительно его рук дело, то он самый настоящий монстр. Шершавые руки коснулись внешней стороны бедра, и я, превозмогая свой временный паралич, жалобно всхлипнула. «О, так она в сознании!» — довольно расхохотался ублюдок. «Славно! Сладкая, хочу, чтобы ты меня чувствовала!» — прошептал он, смещая руку к моему колену и толкая его в сторону, тем самым раздвигая ноги. В голове вихрем проносились панические мысли. Смогу ли я пережить это кошмарное испытание? Сохранится ли мой разум нетронутым после всего этого? Не сойду ли с ума от ужаса и унижения? Я снова всхлипнула, проклиная весь мир и тех, кто причастен к моему нынешнему положению. В отчаянии мысленно молилась. «Кто-нибудь, помогите мне, умоляю, спасите!» «Сейчас я сделаю тебе приятно, сладкое», — омерзительно хохотнул подосланный, склоняясь надо мной. «Прости, но сильно сомневаюсь, что у тебя это получится», — раздалось ленивое. «Голос, этот голос. Боги, я готова была расцеловать его владельца. Достан!» «Что?» — опешил первый ублюдок, застыв надо мной. «Какого чёрта?» — испуганно выдавил второй, чья массивная фигура отчетливо вырисовывалась в лунном свете, внезапно вырвавшемся из-за облаков. «Глава, может, прикончить их прямо сейчас?» — послышался спокойный голос. «Обязательно прикончим, но чуть позже. Сначала мы с ними побеседуем, правда, парни?» Продолжал Дастан с напускной небрежностью. «Дам вам совет. От того, насколько красноречиво вы будете говорить, зависит, будет вам больно или очень больно».